«Мне это не приснилось», – пробормотала девушка. Она посмотрела на стул, где сидела ее мать. Нахмурившись, провела рукой по лбу. Потом посмотрела в сторону двери. «У тебя мама, хотя бы одна», – сказала девушка. «А у меня тетка Сва такими дынями и совершенно бесстыдная, плюс еще подруга детства и отмороженная мечница. Вот как мне быть? Поместье Такаги. Такаги Сэя». Сэя стремительно даже не шла, а практически летела по коридору. «Это просто прикосновение чувствительных частей тела. В этом нет ничего такого. Это просто такой стереотип поведения, традиция. Что в этом волнительного?» Девушка резко остановилась, словно на стену налетела. «Договор в силе». Пришла ей мысль. «Так для него это только». Сэя помотала головой. Она провела пальцами по губам, посмотрела зачем-то назад, нахмурилась. И вдруг ее глаза расширились, а на лице проступило выражение растерянности. «Нет», — Сэя отрицательно помахала рукой. «Нет, нет, я не могла. Да с чего бы? Это лишь договор, сотрудничество. Это просто обоюдовыгодное соглашение. Он просто видел, что подходила мама». «Да». Девушка облегченно выдохнула и даже улыбнулась. «А если?» Пришла коварная мысль. На лице девушки чуть ли не испуг пропечатался. «Сэя!» — раздался знакомый грудной женский голос. Девушка обернулась и увидела подходящих Сайка и, почему-то, отца. Она бросила на них какой-то зашуганный взгляд и, ни слова не говоря, быстро ушла, практически убежала. «Что это с ней?» — недоуменно сказал Такаги. «Кажется, я догадываюсь», — ответила Сайка. «Похоже, проснулся Такаси. Сколько я знаю Саютян, только он может вывести ее из равновесия. Даже мертвяки ее довели лишь до того, что она начала просто убивать их лично». «Вот как», — сказал Сайчира и посмотрел на собеседницу. «Раз уж об этом зашла речь, Сайка-сан, мне бы хотелось хотя бы в общих чертах понять, что лежит в основе ваших отношений с Такаси. Вас, я имею в виду вас троих, без интимных подробностей, только факты». Сайка ответила не сразу. Такаги в этот момент жестом предложил проследовать дальше. «Я не могу отвечать за Саючан», — сказала, наконец, Сайка. «Могу сказать про себя и немного про Рэй». «Хорошо», — кивнул Такаги. «Тогда расскажите хотя бы это. Если это, конечно, не будет слишком личным». «Я познакомилась с Такаси», — заговорила Сайка, — «когда он пришел ко мне в клуб, то есть ему было уже 16. «Поздновато», — отметил глава. «Я бы подумал, прежде чем брать такого старого ученика. Что же побудило все-таки взять его?» «А я и отказала», — ответила Сайка. «И как же?» — неопределенно махнул рукой Такаги, видимо, намекая на существующую реальность. «Он вызвал меня», — ответила Сайка. «Меня, чемпиона города и округа. Какой-то неумеха, только пришедший в клуб. Как вы понимаете, я не могла этого так оставить. Как я понимаю, было показательное избиение». Чуть улыбнулся Такаги, прекрасно представляющий разницу между опытным мечником, ученицей самого Бусуджима Сенсея и обычным школьником. «Как оказалось», — ответила Сайка, — «определенный опыт у Такаси все же имелся, так что избиение началось не сразу». «Вот как», — слегка удивился глава. «И кто же его учил? Явно же кто-то знакомый, вряд ли этот парень выбирался дальше Токио». «А вот эту загадку я до сих пор не отгадала», — ответила Сайка. «У него был корявый, но ясно видимый западный стиль, и я имею сейчас в виду не запад Японии. Я несколько раз была с отцом в Европе, и, совершенно точно, Такаси тогда показал именно европейскую школу фехтования, а он сам про это не рассказывал», — заинтересованно спросил Такаги. «Честно говоря», — сказала Сайка, — «столь близкое общение, как сейчас, началось у нас, когда началось все это. Кроме того, Такаси...» — девушка бросила взгляд на мужчину, словно раздумывая, говорить или нет. «Они с Рэй», — произнесла она, — «знакомы с детства, как, кстати, и с вашей дочерью. И он постоянно удивляет даже их. Это и я могу подтвердить», — заговорил глава. «Парень, которого я знал ребенком, и Такаси, про которого я узнаю сейчас, такое ощущение». Такаги задумался, подыскивая слова. «Как братья-близнецы», — продолжил глава. «Внешне похожи до мелочей, и даже есть общие черты поведения, но совершенно разная мотивация поступков. Но тут я могу быть несколько предвзят. Я же еще не говорил с ним лично. Кстати, Сайка-сан, будь добра, передай Такаси, что я хотел бы видеть его. У нас есть несколько очень важных тем для беседы». в том числе и то, о чем мы говорили с тобой сейчас. Конечно, поклонилась девушка. Я уверена, Такаси и сам желает этого. Такаги посмотрел на идущую рядом девушку. Несмотря на то, что ты сказала, произнес мужчина, ты похожа ближе всех к нему. По крайней мере, ты имеешь представление о его планах. Сайка молча поклонилась. Такаги же задумался. А вот это интересно. Вдруг произнес Такаги, останавливаясь у окна. Сайка тоже посмотрела туда и увидела Такаси. Возле дома, по дорожке, прогулочным неспешным шагом шли двое. Такаги Юрика, которая, как и всегда, была одета в европейскую одежду, но при этом ухитрялась выглядеть, как истинная дочь страны восходящего солнца. А рядом с ней, с достоинством шел, самурай. Сайка не смаху опознала в этом мужчине Такаси. Традиционная одежда, прямая спина, гордая осанка, скупые жесты. И при этом меч за поясом и характерный жест. Левая рука сжимает ножны у устья. И почему-то дробовик за спиной. В тот момент, когда они увидели эту пару, Такаси остановился и поклонился Юрика. Женщина, смотря на него, что-то сказала, с серьезным лицом, а потом мягко так улыбнулась. Такаси распрямился. Юрика сказала что-то еще. Причем такое, что даже Такаги сама и Сайка увидели, что Такаси смутился. «Передай ему по возможности побыстрее», — сказал Сайчира. «А то этот парень еще невзначай до чего-нибудь договорится с моей женой». Сайка подавила усмешку, услышав в тоне господина Такаги еле заметные, но все же существующие нотки ревности, и поклонившись, удалилась. Поместье Такаги. Камура Такаси, Такаги Юрика. «Ну что, Камура Такаси», — думал парень, идя рядом с мамой Саи. «Первый экзамен начался, и еще вопрос, какой будет сложнее, отец или мать?» Он уже не раз думал про то, что будет происходить в поместье. Еще в доме реки он, стоя на балконе, размышлял, как стоит себя вести, и уже тогда пришел к выводу, что совет вести себя естественно плохой совет. Подобающе, вот как правильно нужно подать себя. Весь вопрос был в том, а как подобает, в каком он будет статусе. Если заявиться в дом самурая, читай местного полновластного князя, с замашками туземного вождя, то скорее всего тебя тут же и опустит. Причем, скорее всего на самое дно, и не со злости и даже, быть может, сочувствуя. Просто тот же Такаги будет вынужден так сделать, чтобы первые не опустили его самого, то есть он должен показывать силу и решительность, и второе, чтобы не сделать трещину в обществе, по которой потом это самое общество может расколоться. И тогда Такаси-то и понял, что у него по сути есть два направления. С первым, то есть тихонько коптить небо, он уже был в полной мере знаком. Артем прожил так первую часть жизни, а потом, где-то в 20, то есть сразу после армии, он увидел, как же это на самом деле невыносимо скучно, ничем не болеть. И понеслось. Гитара, группа, ролевики, страйкбол, походы, поездки. И, конечно, девушки. И да, это было может не очень высокоморально, но зато логично и, как думалось парню, правильно. Да и вы видели Такагисаю. Ну, вот кому она достанется, кто сможет оценить ее в полной мере. Может быть такой и найдется, но скорее всего нет. Тут нужен уже более-менее взрослый разум, но гибкий. Читай, слегка двинутый. В обозримом окружении Такаси не видел таких, ни в школе, ни сейчас в поместье. И да, он поставил на это место себя. Да, по праву первого, и что? Девочка реально очень умная, упорная, и у нее есть довольно редкое умение замечать детали. Другое дело, что не хватает банального житейского опыта. Но вот это может и к лучшему. Ни с чем сравнивать, значит и нет соблазна искать лучше. Так, ладно, включаем режим офицер с модификацией самурай. Такаси незаметно глубоко вздохнул, словно собирался нырнуть. Надо в полной мере использовать этот момент. Уже в который раз Такаси возблагодарил богов за то, что ему приспичило пойти в клуб Кинда. Иначе где бы вот он сейчас брал образец поведения самурая? Такаси почувствовал, как спина сама собой выпрямляется, приходит эта уверенность в своей силе. Черт возьми, а эти установки действительно крутая штука. Камура-кун, начала говорить Такаги-сан. Самое главное, что я хочу спросить. Женщина бросила взгляд на парня. В ее глазах промелькнуло удовлетворение. Насколько это серьезно с твоей стороны? Спросила она. Я собираюсь просить руки Саю господина Такаги, сразу же, без сомнений, ответил Такаси. Госпожа Такаги слегка улыбнулась. «А ты сам?» – спросила она. «Ты согласен с таким?» «То есть?» «Не понял парень. Это же и есть мое решение. Я же знаю свою дочь», – мягко сказала женщина. «Сэя вполне могла поставить некоторые условия отношений. Да Сэятян девушка умная, расчетливая и даже иной раз жестокая», – кивнул Такаси. «И как раз эти черты делают ее особенной, не похожей на...» Такаси взглянул на Такаги-сан, оценивая, насколько стоит быть откровенным. «Сэя красивая, а по моему скромному мнению, просто прекрасная девушка», – заговорил Такаси. «Но таких девушек довольно-таки много. А Сэя? Она выделяется, как выделяется драгоценный камень среди стеклянных подделок. Пока ты смотришь со стороны, разницы нет, но только начинаешь изучать, и разница настолько громадная, что ты никогда уже не польстишься на подобие. Эти слова радуют меня, как мать», — сказала Юрика. «Но у тебя есть еще девушки, Такаси-сан». Парень собрался с мыслями. Вот он момент, когда все решится. Одно неверное слово и все рухнет. То есть, конечно, не все, но многим перспективам придет конец. «Да это так», — ответил Такаси. «Я буду говорить искренне. Я отношусь к ним ко всем не одинаково». Он посмотрел на женщину, желая проследить реакцию, и увидел, как она нахмурилась. «Это и невозможно относиться к ним одинаково», — продолжил Такаси. «Они же разные. Сэя, без ложной скромности, мозг, расчет и здравый смысл. Сайка, это наша мощь, совесть и хладнокровие. Рэй, забота, нежность и тыл. Как можно испытывать одинаковые чувства к столь разным девушкам? Единственное отношение, которое будет одинаковое с моей стороны, это защита. За любую из них я готов убить или умереть». Юрика было хотела сказать, что это немного пафосно и банально, но тут вспомнила, что этот парень уже доказал, что сказанное им правда. Более того, он так и сделал, когда настала в этом необходимость. А Такаси подумал, что Сидзуку пока стоит опустить. Тут и так все очень сложно получается. Да и вообще, с появлением Рики в этих отношениях, все напряглось. «И что ты собираешься делать дальше, Такаси?» — спросила Юрика-сан. Эта заминка перед именем и отсутствие суффикса пролились на сердце парня бальзамом. Он с трудом сдержал улыбку, удерживая на лице спокойное выражение. «Жить», — ответил он, — «растить детей. А для этого нужно вырвать у этой новой реальности достойные для этого условия существования. И тут я вижу только один путь». Он остановился и низко поклонился. «Стать частью клана», — сказал Такаси. «И если вы позволите, вашим зятем и верным самураем клана Такаги». Юрика несколько мгновений смотрела на склонившегося парня, а потом мягко улыбнулась. «Это буду решать не я, Такаси», — сказала она. «Она ж глава и мой муж. Но я думаю, у тебя это получится». Парень распрямился, и по его губам впервые за весь этот разговор скользнула легкая улыбка. «Скажи вот что», — сощурилась Юрика. «Кроме защиты, женщинам от мужчины нужно и еще кое-что. Ты уверен, что потянешь трех девушек?» Тут Такаси, несмотря на весь свой опыт, смутился. «Я буду стараться, Такаги сама», — пробормотал парень. «Юрика», — поправила его женщина. «Мы же не чужие, Такаси-кун». «Да, Юрика сама», — поклонился опять Такаси. Женщина с доброй улыбкой посмотрела на него. «Что же, я довольна нашей беседой», — сказала она. «И, кажется, сюда идет Сайка-тян». Такаси выпрямился и обернулся. Действительно, к ним от здания шла. Такаси улыбнулся, уже не сдерживаясь. «А теперь, внимание», — вдруг подумал он. «Я же...» Парень аж опешил от пришедшей мысли. «Я же только что сказал самую, что ни на есть правду», — Такаси чуть не присвистнул. «Вот так, хреновый из меня комбинатор, вообще никакой». Парень вздохнул и улыбнулся подошедшей Сайка. «Ну, не буду мешать», — сказала Юрика. «Сайка». Девушка поклонилась, а Юрика, улыбнувшись, ушла. Такаси, в голосе Сайка звучала теплота и что-то еще, будоражащее. «Сайка», — хрипло сказал Такаси. «Я вижу, твой план полным ходом идет к успеху», — заметила мечница. «Да», — парень от чего-то не мог отвести от девушки глаз, и Сайка заметила эту реакцию на себя, и улыбнулась. Причем не так, как обычно, еле заметно, а так хищно и предвкушающе. «Тебе идет эта одежда, Такаси», — сказала она. «А, да». Парень как-то потерял связь с реальностью. «Кстати, я тут нашла отличные юкаты», — добавила Сайка. Такаси остро взглянул на нее. «И я вижу, ты неплохо себя чувствуешь, раз гуляешь по поместью», — сказала Сайка. «Определенно», — сипло ответил Такаси. Сайка состояние парня, видимо, радовало и смешило. Она немного повернулась, так, чтобы одежда натянулась на крутом бедре. «Такаги сама просил передать», — сказала девушка, — «что хочет побеседовать с тобой. Причем, в ближайшее время». Такаси с треском оторвал взгляд от волнительных изгибов. Он помотал головой, будто прогоняя наваждение. «Да», — сказал он, — «я понял. Что же, тогда не будем заставлять его ждать. Только я думаю», — заметила девушка, — «все же стоит обуться. Или хотя бы носки надеть». Тут Такаси вспомнил, что он так и не удосужился найти себе обувку. И посмотрев вниз, он растопырил пальцы на ногах и почесал затылок. «Что бы я без тебя делал?» — усмехнулся он. Сайка чуть улыбнулась в ответ, и вдруг шагнула к нему вплотную. Такаси на автомате обнял ее за талию. «А я без тебя?» — тихо спросила девушка и прильнула к его губам. Примечание к части. «Ну вот и еще одна глава. Получилась большая, и это я ее еще поделил. Не влез разговор с Такаги, ну и еще несколько событий, так что они будут в следующей главе. Выражаю огромную благодарность Ремистарку, Бете и научному консультанту. С его помощью моя работа стала еще интереснее. Уважаемый, ты крут. Ну и народ, все так же. Если вам есть что сказать, есть мысли о том, каким вы видите будущее мира школы мертвецов, ваше мнение здесь обязательно прочтут». 13 глава. Поместье Такаги. Кабинет главы. Такаги Сайчира, Такаги Юрика. Солнце уже перебралось через зенит, и его лучи ушли из кабинета. И стоящий в своем привычном полувоенном, даже скорее полуадмиральском, костюме, Такаги Сайчира занял излюбленное им место для раздумий, то есть у окна, смотря наружу, на сад, на небо. Хорошо смазанные дверные петли не скрипнули. Лишь щелкнул замок, когда Такаги Юрика вошла в кабинет. Сайчира бросил на жену взгляд и снова повернулся к окну. «И какое он произвел на тебя впечатление?» — спросил он, так и стоя спиной. Юрика прошла к столу, провела зачем-то пальцами по полированной столешнице. «Неоднозначное», — ответила она наконец. «С одной стороны, обычные реакции и поведение подростка. С другой, разговаривать с ним довольно интересно». Мужчина помолчал, обдумывая слова жены. У Юрика была своя классификация людей. Не то чтобы она фанатично ее придерживалась, но иной раз это помогало. В ее понимании, интересный собеседник – это такой человек, который ведет себя адекватно обстановке. Это может быть профессионал в том деле, про который он рассказывает, или просто знает больше Юрика. Соответственно, неинтересный собеседник – полная противоположность, то есть пустой, глупый человек. Но он же может быть вынужденным собеседником. Это когда беседовать неприятно, но надо. Естественно, бывший работник биржи Такаги Юрика могла поговорить с любым человеком, но кто сказал, что партнер в переговорах должен непременно нравиться? Работа есть работа, ничего личного. Настойчивый, продолжила Юрика, верит в то, что делает, несколько радикален в суждениях и искренне симпатизирует ей. Ты это все поняла из короткого разговора? Такаги, обернувшись, слегка улыбнулся. Он был довольно насыщенным, ответила женщина. Юность. Все надо решить за один раз. Мужчина промолчал и снова повернулся к окну. Что-то мне в этом есть какой-то неприятный момент, выдал, наконец, Такаги. Какой-то подвох. И я тоже это ощущала, Саичи, проговорила Юрика. Уж не думаешь ли ты, что я бы отдала нашу дочь какому-то непонятному парню, пусть даже Сая была бы в него по уши влюблена? В этом возрасте чувства часто отключают мозги. Нас вспомни. Мужчина не ответил, но по его губам скользнула легкая улыбка. А наша дочь влюблена? Спросил он. Скорее да, чем нет, ответила Юрика. По крайней мере, так наша мисс Логичность не вела себя никогда. Такаги вспомнил, как встретился ее сегодня в коридоре. Потом слова Сайка, и еле заметно покивал. Все равно, произнес он, ладно бы они познакомились недавно. Но они знают друг друга еще с начальной школы. С садика, поправила Юрика. Тем более, Сайчира обернулся и встал спиной к окну. И вдруг разглядели друг друга. Тень, упавшая при этом на лицо, еще больше обострила резкие черты его лица, делая его еще сильнее похожим на злодея из какого-нибудь аниме. И такое бывает, ответила женщина. Но я думаю, тут дело обстоит несколько иначе. Такаги заинтересованно чуть склонил голову. А Юрика чуть улыбнулась и подошла к мужу вплотную. «Знаешь», — она положила ему руку на грудь, — «у меня сложилось такое ощущение, что Такаси перехитрил сам себя, что да, в основе имелся какой-то расчет, цель, и поэтому он начал идти на сближение с Сэей. И вот тут, похоже, он и попался». «Давай ближе к фактам», — чуть поморщился Сайчира. «Я не очень понимаю эти ваши женские прозрения». Юрика усмехнулась. Она провела ладонью по его груди, а потом посмотрела мужу в глаза. «А факт таков, муж мой», — сказала женщина, — «что Такаси и в самом деле разглядел в Сайту, что вызвало у него уже настоящее чувство. И кто знает, если бы не эта ситуация, стал бы он». Сайчира лишь хмыкнул на эти слова. «А с другой стороны, Сайчи», — продолжила Юрика, — «Сэя у нас тоже не совсем обычный ребенок, и Такаси уже мирится с ее характером, но не терпит, а именно прощает ей слабости, потому что знает ее сильные стороны». «Так уж и знает», — уточнил мужчина. «Не ревнуй, милый», — сказала Юрика, иронично улыбнувшись. «В тебе сейчас говорит больше отец, нежели глава. Да, твоя маленькая девочка выросла. Она красивая девушка, естественно, что на нее обращают внимание мальчики. А этот Такаси сумел засветиться в ее глазах, как лидер. А девочки на таких всегда больше внимания обращают. Это мы еще посмотрим, какой он лидер», — проворчал Сайчира. «Не слишком ли ты его хвалишь?» «Что я слышу, Такаги сама?» — усмехнулась грудным, чувственным смехом женщина. «Вы увидели в этом юноше соперника». Мужчина ничего не ответил, но досадливо нахмурился. «Знаешь, а я даже в какой-то момент ощутила чувство дежавю». Женщина прижалась к мужу и провела по его щеке пальцами. «Когда-то один дерзкий и наглый молодой человек вот так же ворвался в мою жизнь, чтобы изменить ее навсегда. И теперь, когда в такую же ситуацию попала моя дочь». Юрика посмотрела куда-то мимо, за плечо мужа. «Сайчи», — вновь заговорила женщина, вновь скрестив взор со взглядом мужа. «Такаси уже доказал, что он готов сделать ради нее. И тогда он сделал это не для того, чтобы понравиться нам, и даже ей. Решительный мальчик. Если этот парень и дальше будет действовать так же», — Юрика улыбнулась, — «то мы можем довольно скоро увидеть то самое будущее, ради которого и стоит делать то, что мы делаем», — сказала она мечтательно. «Наших внуков. А что, уже все так серьезно?» — с какой-то опустошенностью спросил мужчина. «О, пока скорее всего нет», — сказала Юрика. «Я думаю, у них еще то удивительное время, когда сердце бьется как бешеное только от взглядов. Молодость». Женщина в этот момент потянулась и поцеловала мужа в губы. «Ты знаешь, несмотря на то, что мы с тобой пережили», — сказала она, оторвавшись, — «я все еще ощущаю себя той самой девчонкой в твоих объятиях. Я люблю тебя, Сайчи. Ты сейчас пытаешься смягчить меня перед разговором с этим парнем», — сощурился, улыбаясь Такаги. «Он мне понравился», — ответила Юрика. «И если бы у меня был сын, я бы хотела, чтобы он был похож на него». «Посмотрим», — чуть покачал головой мужчина. Поместье Такаги. Комната, где беседовали Такаги, Сайчира и Сайка. Негромкие голоса за тонкой стеной. Потом двери сдвинулись в сторону, и в комнату вошел молодой парень. Одет он был в традиционную одежду и был без оружия. На лице маска спокойной сосредоточенности, но глаза чуть сужены, словно он не в комнату для разговора входил, а на татами. Сделав шаг внутрь, Такаси опустился на колени и, положив руки на пол, низко поклонился. «Камура Такаси», — произнес Сайчира, прищуриваясь, — «ты, все-таки, решил посетить меня. Прошу прощения, Такаги сама», — сказал парень, не разгибаясь. «Мне следовало явиться к вам немедленно, едва я появился здесь, и я имел именно такое намерение. Только известные вам обстоятельства помешали мне сделать это». Голос парня был уверенным, но с ясно слышимыми нотками уважения. Глава некоторое время смотрел на склоненного парня, а потом еле заметно улыбнулся. «Хорошо», — сказал он, — «наконец, сядь здесь». Он указал на место перед собой, взглянувшему на него парню. Тот без вопросов переместился туда, куда ему указали, и снова поклонился, но на этот раз распрямился сразу, после необходимой задержки уважения. Такаги некоторое время пристально смотрел на него, изучая. «Совсем еще дитя», — подумал мужчина. «Вот только этот ребенок уже вовсю режет врагов». Взгляд парня был прямой и ясный. Он не бегал глазами, не мялся. Он просто спокойно сидел и ждал. В тишине раздался стук бамбука о камень, напоминая, что время не стоит на месте. «Я много слышал про тебя, Камура-кун», — медленно произнес Такаги. «Надеюсь, эти известия не сильно потревожили вас», — отозвался парень. «Скорее заинтересовали», — ответил мужчина. «Особенно рекомендация от Игараси-рю. Игараси-сан здесь». Парень чуть приподнял бровь. «Я сильно удивлен, вот что означало это движение, в данном контексте. Я весьма рад», — добавил Такаси. «Это хорошая новость, а они сейчас редкость». И да, при этом на его лице сохранялось совершенно спокойное выражение. «Это так», — чуть заметно кивнул Такаги. «Я хочу поблагодарить тебя, Камура-кун, за то, что моя дочь вернулась домой. Это мой долг», — ответил парень, и тут в его взгляде появилась твердость. «И право». Такаги посмотрел Такаси в глаза. Тот ответил прямым, открытым взором. Шелестел ветер в кронах. Где-то вдали раздавались голоса. А двое мужчин молча смотрели друг на друга, словно вели ожесточенный мысленный спор. «Сэя», — заговорил, наконец, Такаги. «Мой единственный ребенок. Наследница моего рода. Я в полной мере осознаю, какие обязанности принесут мне наши с Сэей отношения», — ответил Такаси. «Разве я уже дал согласие?» — спокойно уточнил мужчина. «Если вы считаете, что она достойна другого человека», — сказал Такаси. «Тогда». И тут глаза парня на краткий миг сверкнули яростью. Чуть вздернулась в оскале верхняя губа. Но тут же на лицо Такаси вернулось спокойствие. «Ему придется это доказать», — закончил Такаси. «Каким же образом, Камура-кун?» — поинтересовался глава. «Убить меня», — с поклоном ответил парень. «А если я просто считаю, не парой тебя?» — спросил жестко мужчина. «И не дам согласия даже на поединок». Парень некоторое время смотрел на Такаги. И тот видел, несмотря на маску ледяного спокойствия, даже скорее благодаря ей, что происходит в данный момент в душе и голове парня. Вначале шло отрицание, потом отчаяние. И, наконец, он принял решение. Напряжение покинуло его тело и лицо, а в глазах появилась безмятежность. Парень поклонился и не спеша проговорил. «Тогда я прошу, в качестве награды за то, что мне удалось сделать для вашей дочери», — голос Такаси звучал тихо, но твердо, — «оказать мне честь и быть моим кайсику». В комнате опять повисла тишина. Такаги внимательно смотрел на сидящего перед ним парня. Сейчас мужчина искал в собеседнике только одно – малейшее проявление страха. Но в глазах парня он нашел только спокойную уверенность, необреченность, тоску или да, страх. А именно осознанное наблюдение вполне реального поворота к финалу. Чуть раньше Такаги видел, как немного вздулись желваки на скулах, когда Такаси говорил о поединке. Как напряглись его руки – в ожидании выхватывания клинка, и чуть поменялось положение тела, которое готовилось выплеснуть энергию мышц на выживание. Сейчас же парень выглядел так, словно готовился провести в медитации пару дней. Расслабленность, реально спокойный вид, характерный взгляд в никуда. Такой взгляд Такаги уже видел. «Для этого я должен знать причины», — сказал мужчина. «Я дал обещание», — ответил Такаси. «Единственное оправдание, которое для меня приемлемо, это такое. Зачем же ты давал его?» — спросил мужчина. «Если ты не мог знать, сможешь ли выполнить». То есть, Такаси посмотрел на главу каким-то застывшим, неживым взглядом. «Нужно сражаться только с тем, кого точно легко победить». Такаги ничего не ответил, зато вспомнил слова Юрика. «Да уж, собеседник и вправду своеобразный», — подумал глава. С легким деревянным стуком между мужчиной и парнем легли два меча, короткий и длинный. «Нужно вернуть те мечи», — сказал Такаги, — «что вы взяли у Игараси-сана, и чтобы я больше никогда не видел, что твой меч не с тобой». Такаси молча поклонился, взял мечи, лежащие перед ним. Простые деревянные ножны, совсем не украшенные рукояти. И одновременно с этим, Такаси почувствовал, словно нашел старых, проверенных друзей. Чуть потертый лак, намеренно не возобновляемый, а лишь покрываемый сверху другим лаком, бесцветным. Жаль, сейчас нельзя было вынуть мечи из ножен, но Такаси был уверен, что у столь древних клинков вряд ли плохое качество, иначе они бы просто не дожили до сегодняшнего дня. Парень провел пальцами по рукояти катаны. Такаси ничего не сказал, но глава увидел, как подрагивают его пальцы, когда он слегка, самими кончиками проводит по рукояти, как будто касается лица любимой женщины. Глава нахмурился, когда вспомнил, кто у этого любимая. Похоже, Юрика все-таки не ошиблась. «Так, «Ладно, все остальное завтра», — подумал Такаги, видя погруженного в созерцание парня. «Похоже, сегодня я перестарался». «Завтра», — сказал Такаги, — «ты, Сайко-тян, Хирана и моя дочь, должны будете явиться сюда. Я потом передам, во сколько». Парень слегка вздрогнул, выходя из состояния отрешенности. «Да, Такаги сама», — ответил Такаси, коротко кланяясь. Глава махнул рукой, показывая, что аудиенция закончена. Поместье Такаги. Стена. Возле главного проезда. Возле самой стены стоял небольшой двухтонный грузовичок с открытым кузовом, без тента. А в ней стояли, с азартными лицами, не обращая внимания на изрядную вонь, несколько мужчин в черной форме и еще один в полуармейской амуниции. Трое и этот последний были явно очень молоды, а вот четвертый мужчина был в годах и, судя по манере держаться, скупым жестом и характерным чертам лица, присущим военным со стажем, он в этой группе был главным. Один из парней в черном в данный момент держал в руках винтовку и целился куда-то за пределы поместья. Наконец раздался хлопок и выбритший непонятно откуда недобиток слегка дернулся и завалился на изрядно побитый взрывами асфальт. Стрелявший боец распрямился и одобрительно цокнул. «Нормальная штука», — сказал он, — «и тихая какая. Вот так забросить с пяток бойцов с такими куда-нибудь повыше и пусть округу зачищают. Ну чего, нормально». Один из молодых хлопнул коту, забравшего винтовку, по плечу. «Я и не сомневался, что наш маньяк Хирана что-то такое замутит». «Да, Хирана, это неплохо», — сказал Игараси. «Вскоре мы соберем всю пневматику с округи. Надо будет тебе посмотреть. Дам тебе несколько бойцов, займетесь переделкой». Кота радостно осклабился. «Кстати, Хирана», — как бы невзначай спросил Игараси. «Я смотрю, вы из клуба немало выгребли. Только эти стволы взяли». Кота сделал виноватое лицо. «Не только», — ответил парень. «Мы все забрали». «Мда», — покачал головой Игараси. «Ладно, это даже хорошо. Будет чем тренировать новичков». Хирана несмело улыбнулся. «Игараси-сан». В кузов заглянул водитель. «Там уже пообедали. Мне надо ехать». «На выход», — спокойно сказал мужчина парням. Вскоре четверо людей в черном и кота стояли на земле, а грузовик, пофыркивая движком, уехал в сторону как-то невесело выглядевшей похоронной команды. «На пост», — кивнул Игараси остальным в сторону проезда, а сам повернулся к коте. «Пошли», — сказал он, кивнув в сторону особняка. «Да особняк не очень удобное место», — говорил Игараси. «Посреди города длинные коммуникации, но отсюда легко делать вылазки. И, как показала практика, обороняться тоже нормально. Но рано или поздно», — кота ответил с некоторой опаской. «Здесь станет невозможно жить. Пока, Хирана, мы будем здесь», — ответил Игараси. «Соберем выживших, разведаем обстановку. Лучше всего было бы обосноваться где-нибудь в предместье. От города недалеко, но и одновременно не в нем». Они подошли к лестнице. Здесь все еще отчетливо попахивало, несмотря на то, что убирали тут в первую очередь. И тут они вдруг ощутили то, как дрогнула почва. Раз, другой. «Всегда нужно думать о том», сказал Игараси, когда закончились толчки, что завтра может не быть. Мы все слишком уверовали в то, что все будет, как всегда, и чуть не вымерли. Он многозначительно посмотрел на коту. «Котик», — раздался радостный голос. Хирана обернулся и увидел, что к ним подходит Сидзука, Рэй, Ая и Элис, — кричала Ая. Парень улыбнулся. «А хотел бы я, чтобы все стало, как прежде», — спросил себя кота. «Поместье Такаги, кабинет главы. Такаги Сайчира, Такаги Юрика». «Ты была права», — сказал Сайчира. «Действительно интересный парень». Юрика несколько удивилась такому признанию мужа. «Просто Такаги Сайчира очень редко так о ком-то отзывается. Даже если это правда. Достойный молодой человек», — по губам Такаги проскочила какая-то предвкушающая улыбка. «Целеустремленный. Что же, он получит то, к чему стремится. Дорогой», — с некоторой опаской произнесла Юрика. Она слишком хорошо знала мужа, и отчетливо слышала в словах Сайчира иронию. «Вот и посмотрим», — сказал Сайчира, — «насколько он на самом деле хорош». «Сайчи», — женщина подошла вплотную, — «что ты задумал? Что больше всего ломает человека?» — спросил мужчина и сам же ответил. «Когда все, к чему он стремится, оказывается у него». Юрика несколько мгновений обдумывала мысль мужа, а потом чуть улыбнулась. «А если цели Такаси более обширны, Сайчи?» — спросила она. «А это не важно», — ответил мужчина, Мне интересно, что будет делать этот парень, когда его статус реально станет высоким. Женщина села на стол, прямо напротив мужа. Мужчина чуть вскинул брови от того зрелища, что ему открылось. «Я люблю тебя, Саичи», с чувством произнесла Юрика. «Но дорогой, не все же такие, как ты. Поэтому я и поставлю его рядом», ответил Такаги. «Чтобы мы могли, если что, поправить. Все же они совсем еще дети, несмотря на то, что им пришлось пережить. И еще это гарантия того, что он не сможет дать задний ход, да Саичи», с усмешкой произнесла Юрика. «А ты все такой же. Я просто не люблю неожиданностей», ответил мужчина. «Чувство это хорошо, но лучше, когда они подкреплены чем-то существенным. Ну а если серьезно, Саичи», женщина наклонилась и, почти касаясь губами губ мужа, произнесла: «Как тебе этот парень?» «Потенциал неплохой», ответил мужчина. «Теперь нужна крепкая рука, чтобы в процессе закалки железо превратилось в сталь, а не в мусор». Губы Юрика прижались к губам мужчины. «Я люблю тебя, мой самурай», тихо произнесла женщина, оторвавшись. «И я уверена, ты сможешь сделать нашу дочь счастливой, как сделал меня». Поместье Такаги. Парк. Пруд с карпами. Камура Такаси. Бусуджима Сайка. Сайка встретила Такаси у дверей комнаты. Судя по виду парня, разговор у него состоялся не из самых легких. Но за его поясом имелись два меча. «Нам надо поговорить», — каким-то холодным, неестественным и одновременно тихим голосом сказал Такаси. И вот они пришли сюда, в то место, которое нашла Сайка в те дни, когда была неизвестна судьба парня. Небольшой пруд с пятнистыми карпами, посреди парка. Он был расположен так, что кроны деревьев, обступивших его, скрывали и особняк, и вообще все за пределами этой поляны. Создавалось впечатление, что ты находишься где-то в горах, среди дикой природы. Такаси сел на краю пруда и на некоторое время словно выключился. Сайка не мешала ему, она видела, что парню надо сейчас прийти в себя, собрать мысли. Или наоборот, некоторое время ни о чем не думать. Шумели кроны, где-то рядом булькала вода, а девушка и парень все сидели у пруда и молчали. «Сайка», — вдруг заговорил Такаси, — «я люблю тебя». Девушка даже опешила от такого признания. «Именно тебя», — сказал Такаси. «Бусуджиму Сайка. И сейчас настало время расставить все точки». Парень поднял голову. Его взор был какой-то льдисто умиротворенный. Никаких эмоций, несмотря на те слова, что он только что сказал. «Ты всегда будешь мне ближе, чем все остальные», — заговорил Такаси. «И если бы мы, в общем, если бы ничего не случилось и все было по-прежнему, то мне никто больше не был бы нужен. Но по-прежнему больше не будет», — сказала Сайка. «Зачем ты это говоришь? Разве мы не выяснили уже все, что хотели? Мне...» Такаси запнулся, подыскивая слова. «Мне важно знать, что именно ты поддерживаешь меня. Точнее...» Парень выдохнул. «Мне нужно знать, что все, что я делал и буду делать», — сказал он, — «я делаю именно ради тебя и нашего будущего». «Хорошо, я выслушаю тебя», — ответила Сайка. «Первый и последний раз я позволю тебе сомневаться в моем слове, Камура Такаси». Парень тем временем на глазах выходил из этого состояния отстраненности. Потеплели глаза, на лице появилась мимика вместо каменной маски. Ну и фигура утратила эту прямоту копья. «Мы с тобой бойцы, Сайка», — заговорил Такаси. «Воины. Я не смогу и не захочу никогда запирать тебя в доме. Даже если ты будешь согласна, наша жизнь — это быть всегда на грани. Такой я полюбил тебя, таким я понравился тебе». Такаси улыбнулся какой-то такой улыбкой, словно он смотрел в будущее. «Я очень хочу детей, Сайка», — сказал Такаси тихо. «От тебя. За все это время я понял, что это мое самое большое желание», — без упрека заговорила девушка. «Но именно поэтому ты спал с Си.